В момент, когда мир с немцами уже не отдаленные перспективы, а вопрос дней, англичане направили к Ленину своего самого деятельного эмиссара. Все силы пришли в движение. Репнин вошел в комнату, которую только что покинула девушка в вельветовой блузе. Было необычно тихо. Эта тишина только подчеркивала значительность события, происходящего рядом. Репнин взглянул на часы. 10:45. Ленин пришел в кабинет час назад. Значит, беседа началась недавно. Судя по тому, как Ленин говорил о Локкарте с Репниным, Владимир Ильич никогда не встречался с англичанином. Это их первая беседа. Репнин был прав. Первая встреча. Когда 10 минут назад Локкарт шел Смолинским коридором, благо коридор был от горизонта до горизонта и давал простор мысли, он не мог признаться себе, что его уверенность непонятно поколеблена при одной мысли о предстоящей встрече. Локкарт пытался разобраться в своем чувстве, которое было для него ново. Все, что говорилось Локкарту о Ленине, которого Локкарт хотел видеть, но до сих пор не видел, сводилось к рассказам о воинственной энергии этого человека. Даже воспринятая не непосредственно, через вторых лиц, энергия эта, как казалось Локкарту, была способна вызвать порядочное опустошение в противном Ленину стане. Среди постоянных собеседников Локкарта были два человека, в жизни которых Ленин занимал свое большое место. Эти двое были не похожи друг на друга, как только могут быть не похожи люди. Первый – идеалист, второй – бизнесмен. Первый – профессиональный дипломат, второй – едва ли не профессиональный военный. Первый, короче, это были Чичерин и Робинс. Нравится это Чичерину или нет, но он, как полагал Локкарт, человек дворянской культуры. При этом не столько века 20-го, сколько 19-го. Как ни жестока была русская революция, она склонила на свою сторону немало тех, на ком держалась та Россия. Не столько буржуа, сколько дворян. И это, наверное, характерно. Среди последних – Чичерин. В своем неизменно желто-коричневом костюме, сшитом из недорогого твида, как думает Локкарт еще в Лондоне, костюме, заменившем русскому министру иностранных дел и фрак, и визитку, Чичерин был деятелен и нес свое бремя с радостью. Локкарт впервые беседовал с Чичериным на Дворцовой, в кабинете, который до этого был кабинетом Терещенко, а еще раньше Сазонова. Чичерин держался корректно, лояльно, даже дружественно. Это не помешало ему произнести несколько жестких фраз, вроде того, что британский империализм столь же ненавистен русским, как и германский милитаризм. В каком качестве Локкарт явился к Чичерину? В более чем своеобразном. Он английский представитель, не посол и не поверенный в делах, а именно представитель. С отъездом Бьюкенена у англичан в России нет посла. Есть поверенный в делах Линдлей, но он лицо официальное и никаких дел с большевиками не имеет, подобно Фрэнсису и Нулансу. Поэтому практические связи с новым русским правительством возложены на Локкарта. У Линдлея Локкарт, у Фрэнсиса полковник Раймонд Робинс. Своеобразный теневой дипломатический корпус в Петрограде. Локкарт щепетилен и точен в своих отношениях с британским поверенным в делах. Линдлей осведомлен о каждом значительном шаге Локкарта. А как Робинс? Он не делает секреты из своих отношений с большевиками. Он встречается с Лениным часто. Очевидно, американцы думают, что эти встречи полезны им. Вряд ли большевики